Глава вторая. Сережа. Кто-то мне сказал, что фамилия рыжей барышни — Мильгром. И, уходя из театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком. Встретились мы незадолго до этого летом. Я гостил тогда у знакомых, доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как-то утром, когда хозяева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих друзей была плоскодонка на две пары весел. Я кое-как сдвинул ее в воду с крупнозернистого гравия, у нас он просто назывался песок, и только тогда заметил, что кто-то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережье уключены. Просто деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толсторукие весла. Нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение такой уключины — обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше поколение словно без пальцев выросло. Когда отрывалась пуговица, мы скорбно опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе, которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки, и как за это все взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустив голову, словно перед сложной машиной, где что-то испортилось таинственно, и нужен Эдисон, чтобы спасти пропащее дело. В этой беде подошел ко мне гимназист лет 17 на вид. Потом выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он посмотрел на обломки уключен деловитым оком бывалого мужчины и задал мне деловито вопрос. «Кто тут у вас на берегу сторож?» «Чубчик», — сказал я. «Автоном Чубчик, такой рыбак», — он ответил презрительно. «Оттого и беспорядок, Чубчик. Его и другие рыбаки все за босявку держат». Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью моей жизни, и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. «Держат за босявку». Прелесть. «Держат» — значит, считают, а «босявка» — это и перевести немыслимо. В одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. Мой собеседник и дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл. Придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью сознавая, что каждая фраза не та. «Погодите», — сказал он, — «это легко починить». Вот был передо мною человек другой породы, человек с 10 пальцами. Во-первых, у него оказался в кармане нож и не перочинный, а финка. Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал. Оглянувшись, нет ли кого в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал из-под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено, половинку обстругал, примерил, влезет ли в дырку, опять постругал, выколупал кочерышки старых уключен и вставил новые. Только не доставало, чтобы завершил стихами. Ну, старик, теперь готово. Вместо того он с той же непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ расплаты за услугу. «Возьмете меня с собой покататься?» Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и для очистки совести спросил. «А ведь учебный год уже начался, вам, коллега, полагалось бы теперь сидеть на первом уроке». «Le cadet de mes soucis», — ответил он равнодушно, уже нанизывая веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно вырвалось, а не для рисовки. Я потом узнал, что у них, у младших детей, были гувернантки, но не у Маруси и не у Марка. Отец тогда еще не так много зарабатывал. Вообще он не рисовался и, более того, совсем и не заботился о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом. Попробовал узлы на кольцах, поднял настил, посмотреть, нет ли воды, открыл ящик под кормовым сиденьем, посмотреть, там ли черпалка. Где-то постукал, что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, то есть у чеха, преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его, моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери, она поздно встает. «Если придет педаль, скажи ему, что ушел к дантисту». Депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на лонжерон. «Компанейский человек ваша мама», — сказал я с искренним одобрением. «Мы уже гребли». «Жить можно», — подтвердил он. «Tout à fait potable». «Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать согласна». «Из-за папы невозможно. Он все еще не обстрелянный, до сих пор не может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками». «Ничего, привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком. Сын мой, Мильгром Сергей, 5-го класса, не был такого-то числа по причине зубной боли». Мы порядочно отъехали, он прекрасно греб и знал все слова на языке лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к 5, и не просто ветер, а именно трамонтан. Затабаньте правым, не то налетим на той дубок. Смотрите, подохла морская свинья, при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка. В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных сведений о семье. Отец каждое утро жарит поконки в контору. Оттого он и так опасен, когда не хочется идти в гимназию. Приходится выходить с ним из дому вместе. По вечерам дома толчок, то есть по-русски толкучий рынок. Это к старшей сестре приходят ее пассажиры, все больше студенты. Есть еще старший брат Марка, человек ничего себе, портативный, но тюнтя. Этого термина я и не знал, очевидно, вроде Фофана или Ротозея. Марко в этом году ницшеанец. Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи. «Штаны здоровы, зато в идеях модник, ученый муж и трижды второгодник». «Это у нас дома», — прибавил он, — «моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи». Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, догрызла последние ногти и теперь скучает и злится на всю Одессу. Моложе всех Торик, но он опора престола. Обо всем судит так правильно, что издали скиснуть можно. К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как. Завидя дубок, на который мы бы налетели, если бы он не велел табанить, Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полным-полно дубков из Херсона, везут монастырские кавуны. Хотите, подадимся туды? Там мы пообедаем, я угощаю. Очень уютно и забавно было мне с ним. А на даче лодка никому до вечера не могла понадобиться. К тому же он обещал на обратный путь подобрать одного из обжорки, тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы подались в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три из-за ветра и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из-под настила все Черное море. «Сухопутные они у вас, адмиралы!» — бронился Сережа по адресу моих друзей, так нерадиво содержавших лодку. К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в базарные часы на толчке. Малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что дубок, что баркас, что филюка и еще 5 или 10 названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, 3 его окликнули ласково, приблизительно так. «Ого, Сережка, ты куды, габелка? Чего у класс не ходишь, сукин сын? Как живется?» На что он неизменно отвечал. «С кандибобером!» То есть, судя по тону, отлично живется. С одной филюки ему скали белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по-гречески, и Сережа отозвался на том же языке. Я его не знаю, но, к сожалению, разобрал окончание фразы «Тин метарасу». Винительный падеж от слова, обозначающего «твоя мамаша». В беседе со мной Сережа от этого стиля воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских гимназий, он раньше немного смутил меня своей фразеологией. «Самая шпацкая форма у Куракиной текели. Фиолетовый цвет хорошо облегает. Логарифмы торчат, как облупленные». У пристани он, отказавший мне строго в разрешении внести свой пай на расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены, в прорубь между арбузными корками мы совершили самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то, как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют «table manners» — не просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а вообще обряд питания, ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической традиции. Что вилка? Не мудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы неуместна. Бублик семитати, Сережа его не сломал, а разрезал его по экватору на 2 кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой поверхности кунжутные семечки, ровно как опытный сеятель на ниве рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая, впился в бублик зубами. Тарань! Сережа взял ее за хвост и плашмя 10 раз шлепнула свой левый каблук, объяснив мне, шкура легче слазит. Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее, чем моя, хотя я над своей оперировал при помощи его финки. И я все еще подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать его ломтями. Сережа торопливо сказал: «Для меня не надо». Он взял целую четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, и исчез, пропал с глаз долой. Был Сережа и нет Сережи. Передо мною сидела гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня взяла. Я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично. Но утонуть, как он в арбузе, все равно, что заплыть перед вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны — ты и природа, и больше ничего. Зависть меня взяла. Я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей. Потом пришел тот один из обжорки, и я невольно подумал по-берлински. «So schichte aus!» — Сережа его представил. «Мотя Банабак». Тому было лет 20, но, несмотря на разницу возраста, это были, по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не слышал. Но все остальное я вспомнил тогда после театра, сидя за чашкой восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне на углу Красного переулка.